ученик, которого любил Иисус. Большую часть того, что мы знаем об апостоле Иоанне, берем от евангелистов Матфея, Марка и Луки. Они отметили и его хорошие стороны, и худые. О самих себе евангелисты не писали, потому что они не себя проповедовали, а Христа Иисуса Господа. 2 Коринфянам, 4 глава, 5 стих. Когда нужно было сказать пару слов о себе, апостол Иоанн не называл себя по имени, а писал «ученик, которого любил Иисус». Такое звание, высшее звание императора, царя, короля и правителя самой могущественной державы, потому что в день смерти все свои звания и почести человек оставляет на земле, а возлюбленные Христом будут вечно наслаждаться Христовой любовью и восторженно петь Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею, и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Аминь. Откровение 1 глава, с 5 по 6 стих. В Евангелии от Луки, 22 глава, с 7 по 13 стих, написано, что пасхальную вечерю для Иисуса с Его учениками приготовили Петр с Иоанном. Отмечалось также, что это было очень трудное дело, требующее абсолютного доверия словам Христа, который послал их встретить человека, несущего кувшин воды, ничего о них не знающего, последовать за этим человеком к дому, хозяин которого любезно предоставит им усланную горницу, и там приготовить. Можем допустить, что требовательный Петр сразу заметил трудность этого поручения. Но доверчивый Иоанн успокоил его, что Бог не требует от нас великого знания, а полного послушания. Когда они исполнили это поручение, вечером во время ужина Иоанн удостоился возлежать у груди Иисуса, и это положение дало основание ему и другим думать, что он ученик, которого любил Иисус. От Иоанна 13 глава, 23 стих. Через него Петр пытался узнать, кто из апостолов окажется предателем. Иисус делом показал Иоанну, кто предатель, но в то же время выслал Иуду Искариотского из горницы с таким видом, что все посчитали это за какое-то важное поручение. Доверчивый Иоанн ничего не предпринимал. Он наслаждался близостью ко Христу и был уверен, что все совершится по воле Божьей и послужит для Его славы. Когда буквально исполнились слова Писания «поражу пастыря» и «рассеются овцы стада» от Матфея 26 глава 31 стих и Захария 13 глава 7 стих, все апостолы разбежались и где-то скрывались. Иоанн же осмелился прийти на Голгофу и стоять у креста своего любимого и любящего учителя. Другие евангелисты написали, что не только разбойники и простой народ, но и первосвященники с книжниками, и старейшинами, и фарисеями насмехались над распятым Иисусом и злословили Его. От Матфея 27 глава с 39 по 44 стих. Иоанн этого как бы не слышал и не заметил. В своем Евангелии отметил только, что во исполнение Писания одежды Иисуса были разделены по жребию, кости Его не сокрушены, но Он был пронзен. Мысли Иоанна, как видим, были заняты пророчествами и их исполнением в жизни и смерти Иисуса. Господь Иисус, страдавший на кресте, видел сердечные мучения его матери, видел глубокую скорбь любящего ученика и пришел к ним на помощь. Для матери, которой родные сыновья или пасынки, как уверяют некоторые, не веровали в Иисуса и после его крестной смерти могли бы сказать ей с некоторым упреком «Мы знали, что все так кончится», было невозможно возвращаться к ним. и потому Господь Иисус позаботился найти для нее более спокойный дом. А для любимого и любящего ученика иметь в своем доме матерь, которого учителя было наибольшей честью и утешением в печали. И мы читаем в Евангелии: Иисус, увидев матерь и ученика тут стоящего, которого любил, говорит матери своей: «Жено, се сын твой». Потом говорит ученику: «Се матерь твоя». И с этого времени ученик сей взял ее к себе. От Иоанна 19 глава с 25 по 27 стих. Но на третий день, утром, прибегает Мария Магдалина к ученику, которого любил Иисус, с трагическим известием. «Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили его». От Иоанна 20 глава с 1 по 10 стих. Из того, что Мария Магдалина сообщила об этом одновременно Иоанну и Петру, можно думать, что Петр, раскаявшийся в своем отречении от Господа, пришел к Иоанну, сохранившему верность Иисусу и приютившему матери Иисуса. Так или иначе, но Петр оказался вместе с Иоанном, и оба побежали ко гробу Иисуса. Когда они прибежали, там уже не было стражи, пещера была открыта. Войдя в нее, они увидели и удивившись, что погребальные пелены, в которые было завернуто тело Иисуса, пропитанные смирною и алоем, лежали на месте, а тела в них не было. Что думал Петр? Об этом не написано, хотя отмечено, что он пошел назад, девясь сам себе происшедшему. От Луки 24 глава, 12 стих. Ученик же, которого любил Иисус, увидел и уверовал, что Иисус воскрес, но об этом не осмеливался говорить, ибо они не знали из Писания, что ему надлежало воскреснуть из мертвых. Обрадованные явлением воскресшего из мертвых Иисуса Христа, апостолы возвратились в Галилею, но без учителя не знали, что делать. Порывистый Петр, возможно, теснимый материальной нуждою, заявил: «Иду ловить рыбу». С ним согласились и другие шестеро. Но рыбная ловля в ту ночь принесла им только утомление. Утром с берега заговорил к ним незнакомец, спросил, есть ли у них какая пища, и посоветовал закинуть сеть по правую сторону лодки. Они послушались и не могли втащить в лодку сети, наполненной рыбами. Ученик, которого любил Иисус, сразу догадался и сказал Петру: «Это Господь». Только он один знал, где находятся его ученики, что они делают, каково их положение, и к бедствующим пришел на помощь. Иоанн не ошибся в своем предположении. Господь пришел к ним, чтобы еще раз оторвать от привычного занятия и направить к возвышенному служению. Семеро учеников получили незабвенный урок, всю ночь промучились, проголодались, потому что трудились без Христова указания, а когда пришел Господь, Он не только указал им, где поймать много рыбы, но и разложил для них огонь, откуда-то принес им хлеб и рыбу, и даже любезно пригласил их: «Придите, обедайте». От Иоанна 21 глава с 1 по 14 стих. После обеда Иисус трижды спросил Петра, любит ли он его, то есть Иисуса. Заповедал ему: «Паси овец моих, корми ягнят моих», и сказал: «Иди за мною». Петр, предполагавший, что Иисус хочет сказать ему нечто особенно наедине, пошел с радостью. Но, оглянувшись и увидевши идущего за ним ученика, которого любил Иисус, обратился к Иисусу с вопросом: «Господи, а он что?» Хорошо, что Петр не проявил никакого самоволия. Господь же ответил Петру: «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приеду, что тебе до того? Ты иди за мною». Этот случай и разговор дал повод для первых христиан думать, что ученик тот не умрет. Но апостол поправил это мнение и написал, что это было не пророчество, относящееся к Иоанну, а лишь указание для Петра, чтобы он предоставлял Господу полную свободу в его отношениях к другим ученикам. В апокрифических деяниях апостола Иоанна, возникших в конце II века, отрывки которых сохранились в греческой и латинской версиях, описываются подвиги и речи апостола Иоанна. Отмечено, что во время гонения на евреев и христиан при императоре Домициане его заставили выпить яд, но яд не повредил ему. Его бросили в котел с кипящим маслом, но остался жив. Тогда его сослали на остров Патмос, откуда он возвратился и еще потрудился в Ефесе, где и умер в глубокой старости. Ириней, епископ Лионский, в книге «Против ересей» написал, что апостол Иоанн жил в Ефесе в дни императора Траяна, утверждал учение апостолов и боролся с еретиками. Аминь.